значит не хочу. В смысле устал совсем, что за тупая чушь? Каких еще перемен? Клеймо идет плечу, и роба под цвет глаз. Давай-ка без причуд, не подставляй всех нас. Детьми купил в кредит бизнесмен, что продал мир. Контракт в его руках и твоя подпись в нем. Земля на трех китах, и звезды даже днем ему принадлежат. Давно и навсегда бесправных каторжан, бесчисленный стада. Продал мир.